египтянина. Он был владельцем 5% мировой продажи хлопка, за исключением Узбекистана и Таджикистана. Пока еще. На авеню Анри Мартан, одна из дорогих улиц Парижа, вероятно, не только египтянину принадлежали проценты с мировых продаж. Здесь, по вечерам, в освещенных окнах, певица очень любила вечерами смотреть на чужие окна, поблескивали осколки другого мира, бронзовый угол рамы картины Пикассо и хрупкий хрусталик люстры, поручень лестницы, ведущий к спальне с Сезаном, и крыло самолета полки дизайнера Старка. Певица приехала на метро, застряя разницу миров. В вагоне пьяный громко защищал свой мир, рассказывая о деревне, где у него куры, козы, козел. «В деревне у меня все есть!» У певицы ничего не было и в деревне. Вестибюль дома походил на гостиничный. Вместо приемной стойки стоял длинный стол с хрустальными пепельницами. А певица была похожа на рок-певицу. На ней был комбинезон, как черничное варенье, прилипший к телу. На голове кожаная фуражка, ноги в сапожках до лодыжек. А на плечи была накинута куртка летчика из кожи, сношенный летчиком, пролетавшим, сносившим ее. На почте днем еще один пьяный спросил певицу, дыша кислым в лицо: «Харли Дэвидсон у тебя есть? В такой одежде нужна Харли Дэвидсон. Ха, у тебя небось и мопеда нет». У певицы велосипеда не было. Певица не знала, куда идти, ждала, когда появится кто-нибудь, и курила, глядя на себя в зеркало. Сейчас из девушки конца 20 века я превращусь в куклу на самовар 19 столетия. Ее пригласили петь русские цыганские песни. Атрибуты для самоварной куклы находились в большой сумке. Дверь лакированного красного дерева оказалась дверью лифта, и из него вышла черная женщина в розовой юбке и с босо-розовыми пятками. «Артисты? Третий этаж!» И черная ушла на улицу, хлюпая шлепанцами туда, где хлюпал дождик. Он был служебным, этот лифт, и на третьем этаже, куда он привез певицу, его заполнили пирамидой стульев два служащих Югослава, показавших певице на дверь в узеньком коридоре. Она надавила на нее плечом и оказалась на кухне, где сидел уже один музыкант. Скрипач, страдающий одышкой в так и не снятом плаще. Здесь была еще дверь. Певица ее открыла и увидела маленькую тетку в сиреневом банном пеньюаре. Певица ей представилась, сказав, что должна переодеться, и тетка в сиреневом предложила свою ванную. Певица закрыла дверь. Она уже очень быстро умела переодеваться и делала это автоматически. Достала громадную красную юбку из немнущейся ткани, подаренную когда-то цыганкой. Маленькую, даже не кофточку, а кусочек ткани на лямочках, как кастрированный верх сарафана. Лаковые туфли на шнуровке, похожие на ботиночки гимназисток румяных, от мороза чуть пьяных, как пелось в песне. Но певица иногда хулиганила и переделывала их в комсомолок. И тогда они были пьяны вдрызг. Шали она достала последними. Одну повязывала на талии, а другую накидывала на плечи или держала в руке, играя. Переодеваясь, она разглядывала ванную. В ванных женщины всегда оставляли и выставляли какие-то свои особенные черты характера. Когда в ванной ничего не оставлялось, это тоже было характером. Мысль, что сиреневая тетка-уборщица, живущая в доме, отпала. Край ванны, тот, что у стены, где много места, был заставлен флаконами духов. Коко, Шанель, Ферст, Ван Клифа, Миль, Пату. За дверьми уже были слышны прибывающие музыканты. Их недовольные возгласы, отсутствием гримерной, вешалки для плащей, напитков перед работой, стульев, чтобы сесть. Певица сидела на закрытом унитазе и зашнуровывала туфли-ботинки. Она сняла фуражку и стала похожа на женщину-зулу. Головной убор служил не только частью туалета, но давал возможность спрятать под ним папильотки в волосах. Она сняла их, синие, желтые, расчесала волосы, и получилось много кудрей. Они сигнализировали, что певица — цыганка. И еще красный бант розы сбоку, над ухом. И цепи длинные, блестящие. А губы она всегда красила красным. «Душка, ты там? Все хорошо?» — закричали за дверью охрипшим голосом, громко застучав в дверь. Певица открыла. Этот парень, с которым она уже обнималась, мог не сомневаться, что всегда будет самым высоким и здоровым, и молодым, кроме певицы. Еще он был единственный среди музыкантов, имеющий реальное отношение к русской музыке. Он сам был русского происхождения, а имя у него, домашнее, бабушкой данное, было вообще украинское. Хлопчик! Но французы-музыканты не могли произносить «хэ», и у них получалось «клопчик», «клёп». Они не знали, что это значит, а певица была русской и знала, поэтому «хэ» она произносила жестко, как в слове, которое не печатали в Советском Союзе в книжках, но писали на заборах. Хлопчик бросил свой плащ в ванную комнату. Остальные музыканты толпились на кухне и в коридорчике и держали свои скрипки в руках. И не было места для кого-нибудь, чтобы присесть, но выглядели все, как в киномассовке дипломатического корпуса, в смокингах и бабочках. Хлопчик наклонился над переодевшейся в вечерний туалет сиреневой теткой и попросил, чтобы она открыла дверь. Он здесь, видимо, уже не раз был, ведущий в кабинет. Может, это был секретный кабинет египтянина. Сам он висел в раме на стене, а под ним грамота или аттестация того, что он орденоносец почетного легиона, и подпись Митерана. Еще искусственные фрукты в вазе лежали под Митераном. «А кто он?» — спросила певица хлопчика. «О, душка, очень богат! У него вилла в Монте-Карло, может быть, поедем туда, подожди, и в Швейцарии у него очень богатая квартира. Здесь вообще тоже, но тут, я думаю, так, для этой бабы, которая ему немножко дает после обеда. Ха-ха, говно, баба!» И хлопчик поморщился, и очки его сползли на кончик носа. Очки не замечались сразу на хлопчике, а на других музыкантах очень замечались, потому что они были старенькие и маленькие. Они все стали занимать сидячие места в кабинете, и когда садились, то оттопыривали зад и похожи были на лягушек. Штанины у них слегка задирались, и были видны тонкие безукоризненные носки, не собирающиеся в гармошку, не оголяющие волосатые ноги. А может, у них и волос уже не было на ногах, на головах у многих уже не было. Но были они очень холеными старичками, и те, что остались на кухне, и те, что в кабинет пришли поскорее. На низком столе перед мягким кожаным диваном лежало нечто вроде подноса, наполненного намагниченными шариками. Это для успокоения нервов. Надо было строить что-то из шариков, накатывая их один на другие, и нервы успокаивать. А когда гора уже получалась, шарики рассыпались, и надо было не нервничать, закалять нервы и опять накатывать. Певицу бы это не успокоило. Так же, как и сиденье в кабинете этом для нее не было успокоительным. Она хотела скорее петь. А старички-музыканты рассказывали про свои работы, про то, где чем кормили, кто уже умер, кто еще нет, и где меньше всего играть пришлось. А заплатили хорошо, и уже в половине первого, хоп, машиной давай! В кабинете еще висели лошади помимо хозяина, портреты их маслом и трофеи лошадиные. А почему этот вечер? Певица подумала, что может в честь лошади, то есть приза ею выигранного. Она так по-русски разговаривала с хлопчиком, будто и не русская вовсе. Надо было, наверное, спросить, в честь чего этот вечер. Но она думала, что хлопчик не поймет. То есть она и не задумывалась, автоматически плохо разговаривала по-русски, и французские слова вставляла и руками помогала, как отщепенцы, называющие себя еще гражданами мира. А хлопчик говорил по-русски немного как в церкви на Rue de Rue, или как в революционном трактире. «Это, душка, после охоты у него обед. Да, вот похотили сигареты и прилетели». И хлопчик изобразил гитарой, которую уже достал из чехла и перенес в кабинет, чтобы настроить двустволку. А вообще-то он мог и УЗИ, или калашников изобразить, потому что работал для матра, не в том отделе, где для кухни всякие приборчики делают, а в том, где УЗИ, или что-то, что похоже на УЗИ, но французское, продают и для себя оставляют, для защиты неизвестно от кого. Пришел шеф оркестра, то есть его стало слышно, пришел он в кухню. Певица его знала и не очень любила. Ну, неправильно делала, он ее никогда на работу не приглашал. И сюда ее пригласил хлопчик. А шеф оркестра был хорошим музыкантом, то есть хорошим артистом кабаре, человеком, умеющим над столиками играть и выуживать деньги. Тысячи, то есть так играть, чтобы клиенты сами бы эти тысячи доставали. А шеф командовал: раз, два! Не клиентам, естественно, а музыкантам. Раз, два, тёккалия! Шеф оркестра на кухне говорил, вскрикивал обиженно, что ему не сказали, что надо в вечернем костюме прийти. Певица, конечно, высунулась посмотреть, в чем же это он, и не поверила, что шеф оркестра обижен. На нем была бирюзовая, яркая безрукавка, расшитая блестками и красный кушак. И таким он сразу был похож на главного, то есть не как все. Многие музыканты пошли вниз играть, и хлопчик тоже. А певица опять вернулась в ванную на унитаз. Еще туда пришел виолончелист, маленький, но не очень старый, и сел на биде. И затем позже подошел трубач, который здесь собирался играть на скрипке, и сел прямо на пол. Этот трубач, скрипач, смотрел снизу вверх, и видны ему были обнаженные кишки трубы водопровода. Кусок стены под потолком был отколот. Вот, пожалуйста, миллионер, а ванная в таком виде. У него, наверное, здесь 5 ванн. И вон пыль на вентиляции какая. Да он, может, и не знает, что ванны в таком виде, потому что у него их много, сказал виолончелист. Приходит сюда, может, раз в год. Но певица подумала, что он чаще сюда приходит, потому что рядом с женскими духами стояли 2 флакона мужских ламбан. И, вероятно, сиреневая у него недавно поселилась, и он недавно здесь устроил ванную. Пришел служащий Югослав и, засмеявшись, что певица на унитазе, а музыкант на биде, позвал их вниз петь и играть. Певица и виолончелист с Югославом поехали на служебном лифте, а трубач со скрипкой не вместился и вниз по лестнице побежал. Они вышли в коридор и прошли по нему узкому мимо кухни на Сардинины Югославами, занятыми работой, но успевшими прокричать на голые певицыны плечи. «У-а-а-и!» А певица шаль накинула и за дверьми скрылась. Это был холл нижнего этажа, и здесь тоже висел хозяин в раме, и на него сбоку глядела супруга из рамы. А спину хлопчика певица увидела у стеклянных дверей салона столовой. Она с виолончелистом прошли через салон, певица шаль с плеч скинула. Но никто не прокричал. О-га-га. Так что будто она прошла мимо чужих молчаливых окон. Вот блеснул бриллиант, вот сверкнула зеленым, переходя в черное, тофта хрустящая, а вот зубы укусили вилку из Sterling Silver. Помещение, перед которым стоял хлопчик, оказалось садом под тентом. Желтого брезента чехол был накинут на сад, как на яхту-лодку. И в этой лодке очень много гостей было усажено. Все за круглыми столами, на стульях с неровно выглядывающими из-за боков гостей спинками. Так что казалось, будто кто-то вывалится из лодки. Стулья прямо в земле стояли, и ножки их тонули в ней. Певица стояла на площадке пороги из мрамора. А вот трубач со скрипкой уже давно пробрался к главному, врущему, что не хочет быть главным. Музыканты стояли рядом с шефом оркестра, обступив ближайший круглый стол. Они все стояли по стойке, ноги на ширину плеч, для упора. Кто-то на камушке пронервничал. Он привык склоняться над главным за столом, чтобы тот тыщи выуживал. А за столом главного не обозначалось. Все были главными. В смокингах и бабочках, в роликсах или в фамильных часах, которые 80 тысяч на аукционе дро стоят. И никто внимания особенного не обращал на музыкантов. Дыхание не затаивал и с любопытством не глядел. Столы были близко друг к другу, и гости спинами касались. Как и их голоса, они все говорили, сливались в общий полифонический шум, как второй чехол над садом. Шеф оркестра взмахнул седой головой и положил подбородок на скрипку. И все музыканты посмотрели на певицу, потому что шеф на нее смотрел. Она узнала по первым нотам мелодию и прошевелила губами в сторону шефа. «Ре минор». И шеф оркестра стал переходить в нужную ей тональность. И все музыканты тоже стали переходить, и певица перешла с мраморной площадки на землю. Когда она запела, никто не обратил внимания. Не слышно было. Но певица не заплакала. Она уже привыкла, что первую песню надо так вот спеть, на ощупь, проверяя акустику и гостей. И она поняла по этой акустике, которой не было, и по гостям, которые разговаривали, что не надо петь чувственные, душевные песни. Здесь надо было петь громко. А тут как раз и быстрая часть песни началась, и певица как заорет. Гости сразу услышали и в такт, или против такта, кто как умел, прихлопывать стали, реагировать, что и надо было. Она спела, и шеф оркестра закричал первым: «Браво! Здорово спела!» Это он увидел в каком-то голливудском фильме о русских. И круглый стол стал аплодировать, и женщины средних лет в рубинах и сапфирах зашептали своим мужчинам помоложе, поглядывая на певицу, видимо, говоря, что певица похожа на кого-то, или что она почти как такая-то, ища певицы название или сравнивая ее с кем-то, будто не могли так ее оставить, как она есть. Югославы уже тарелки убирали, и другие югославы другие тарелки вносили, а два француза — овальное блюдо с горячим, что-то в грибах и с морковными розочками. Земля была влажной, и певица, как только спела, обратно на мраморный порог ушла. Там и хлопчик стоял с гитарой. На балалайчке ему и не надо было здесь играть. «Слава Богу!» — певица подумала. Не потому, что балалайчику не любила, а из-за сочувствия. Ну, что бы он тут на балалайчке заиграл? И не услышал бы никто, и он бы на стул должен был сесть, и с ним бы в землю оседать. А шеф оркестра тем временем хотел по привычке к другому столу склониться. Но невозможно было между спинками стульев пройти, чтобы гостей не потревожить. Он тогда только голову повернул к другому столу и смычком на него указал. Но музыканты, выдрессированные, стали по команде пробираться к столу. К нему вели карликовые розы. И через них надо было перешагивать, стараясь не наступить, разумеется. И они все по очереди стали совершать такой шаг, будто в замедленном действии. Занесут ногу над кустом и ищут носком лакового ботинка, куда поставить. Но долго на одной ноге никто простоять не мог, старенькие все. И тогда скорее, скорее, куда-нибудь ткнуть носок. Ну и в розу многие тыкали. А виолончелист остался на мраморе, не шел в траву. Но он мешал, потому что югославы в белых перчаточках набежали. Наберут на руки тарелок и торопятся нести, пока не остыло. И многие из них тоже должны были розы перешагивать, совершая балетное па с тарелками в руках. Но получалось не по-балетному, а козлина, отбрыкиваясь будто, это розы штанины югославов цепляли. Шеф оркестра плюнул на то, что он шеф, и тоже по-козлиному перешел розы, оказавшись у нужного ему стола. Там где-то и сидел хозяин. «Какой бардак!» — сказала певица хлопчику, не спуская глаз шефа. «Да он возьми и позови ее!» Она стала собирать подол юбки и тоже ногу над розами заносить и перепрыгивать. Но подол, конечно, рассыпался и за шипы зацепился. А тут уже вступление песни на исходе, и певица, как учили на классах вокала, должна вздох сделать и рот приоткрыть. Она с кустом борется, она уже петь, кричать должна, а шипы впились в подол. Она тогда рванула подол, и с ним все кустики, и как запела! Лепестки все осыпались, но певица уже очень чарные пела. Здесь сидела дочь хозяина, не похожая на египтянку, потому что крашеная в блондинку. Красивая, подумала певица. И хлопчик тоже так подумал. Он уже пришел и шуточки сальные за спиной певицы отпускал в адрес дочери. По-русски, конечно. А певица пела и обращалась, будто бы только к одному из сидящих за столом. Ну, это так, для игры, но всем очень нравилось, потому что она вроде его соблазняла. Во всяком случае, непонятно, на каком языке пела, а тут сидит его жена, ха-ха-ха, а певица низко поет и плечом поводит. Но потом, как всегда, началась быстрая часть, и певица перестала соблазнять, а стала прихлопывать, хотя плечами так и поводила. И все тоже стали хлопать, а женщины, как заразившись, плечами поводить, хорошо, что не все старые. И вдруг певица услышала очень высокий голос, но мужской. Это оказался певец польского происхождения, тоже с оркестром, только до этого молчавший чью-то скрипочку или чехол от нее державший. Поэтому певица и не заметила его. Она ему одобрительно: «Давай, давай!» И тот еще громче одобренный запел: «Лай-лай-лай-лай-лай!» И певице стало петь легче, хотя и получалась песня хуже. Югославы тем временем закончили прыгать через кусты, разнесли всем тарелки. Но теперь оркестр стал заново перепрыгивать, а некоторые даже шагать просто в кусты, потому что все равно уже кругом лепестки были, и две розы оторванные валялись. Все музыканты пошли через салон в столовую, и кто-то землю принес на подошве, а другой ее сразу размазал, и получилась жирная полоса на бежевом ковре. Но музыкантам наплевать, они работать пришли, то есть деньги зарабатывать. Они уже в холле были, где поднос поставили с напитками для них. Хлопчик сразу стал протягивать певице стакан с апельсиновым соком. Она спиртное не пила больше. Напилась уже в своей жизни. А себе и другим музыкантам стал разливать в узкие бокалы шампанское. Его в ведерке принес главный. Певица сначала подумала, что он тоже югослав. Но шеф оркестра, ходящий взад-вперед по коридору, головой покачивающий, мол, да, вот и работенка, шик-блеск, позорище! А черт с ним, деньги уже в кармане, считай. Он как раз к нему по-итальянски обратился. Он оказался итальянцем. И не просто, а миланцем, что очень важно до сих пор. Как в живописи. Флорентийская школа или венецианская школа. А итальянец был миланской школы с очень крепким торсом. Он был секретарем и телохранителем египтянина. Еще он деньги за все выдавал. Но он был слабее хлопчика, который всегда предлагал певице пощупать его мускулы. И она постукивала по его каменным мускулам и думала, что, может, он и не врет, что его посылает матра помогать всяким малоразвитым странам, которым она оружие продает, чинить его, если испортится. Ну и заодно население утихомиривать, как в Габоне, куда хлопчик собирался. Еще он предлагал певице поехать куда-нибудь на уикенд. То есть не куда-нибудь, а в Девиль, к океану. Он всегда предлагал. Они бы там ели морскую пищу, пили бы шампанское и лежали бы в номерах. То есть эта певица бы лежала, а хлопчик бы смотрел и целовал ее. Но они не ехали и никогда уже не поедут, потому что раз это не осуществилось после первого предложения, то считай, что поезд уже уехал. Ту-ту! Они уже очень хорошо друг друга знали, и это было просто игрой, за которую муж певицы, конечно, дал бы в морду. Не хлопчику, а певице, она послабее. И не сегодняшний муж, а первый. Он был такой баран нетонкий, не понимающий артистических игр. Потому что все музыканты что-то предлагали певицам. Сальные такие предложения делали. Это было обязательным. Или они уже не стесняясь рассказывали, как поехали таки с кем-то в Девиль. И прям все подробности, и как она сосала. И... Ой, душка, хочешь еще сока? Певица села на ступеньки узкой лестницы, ведущей наверняка в спальне, туда, где с Сезанной. А сбоку у лестницы висел Анри Руссо. Ну, не внука же египтянина эта картина была. Да и внука, наверное, не было. Дочь его, похоже, не на мать, а на диктора с телевидения. И еще висела картина, которую могла бы и певица написать. У нее только руки не доходили, занята она была. И вообще, современное изобразительное искусство очень часто на жульничество походило, потому что после того, как художник Дюшан выставлял букеты цветов живых, можно было все. Это не певица сказала, а другой художник, Бен. Сам, может, жулик. В общем, неизвестно, что тут было настоящим, а что нет. И певица подумала, что когда есть деньги, очень легко обмануть людей. Навешал на стены картинок, которые на улице у художественной школы подобрал. А все думают, что это шедевры. Просто потому, что ты получаешь 5% с мировой продажи хлопка. А на самом деле это и не шедевры. Ты денежки сберег, не потратил. Только люстра и была тут настоящая, сверкающая и холл равномерно освещающая. Не как у бедных или среднячков, натыканы по углам лампы. «А кто же хозяин, хлопчик?» — спросила певица. Тот к ней подошел и ручищу свою огромадную, бедная была лаечка, положил на коленку певицы. Та, конечно, покраснела, но не видно было, потому что юбкой красной накрыта была. И певица не показала, потому что она певица, а не стриптизерка. «Хозяин, душка, это тот!» Небольшой, в очках с темными стеклами. Он уже готовенький. Пьяный. Певице приятно было, когда кто-то, не она, напивался. Тут опять заходили югославы с тарелками из-под горячего. А другие понесли тарелки для десерта. Еще другие понесли шампанское. Так что кухня там в коридоре и рассардинилась. А оркестр, нет, чтобы подождать, тоже пошел, понес себя инструменты гостям. А хлопчик сказал певице, что она может посидеть, пусть поляк работает, поет. Зачем он здесь? Пусть и поорет, а певица пусть отдыхает. И певица осталась с тем музыкантом, что самый первый пришел, с одышкой в плаще. И он стал рассказывать, что на прошлой неделе очень хорошо работал, такие вкусные блины с семгой давали, там одну песенку, тут мелодию... И хоп, тысячу в карман, и в половине первого уже дома. Тут поляк заорал «О, соло мио!» Очень тонко и громко. То есть громко только и могло быть, если тонко. И когда он закончил, то все закричали и захлопали. И это было понятно, потому что для впечатления надо громко, с нотами высокими и долгими. Взял высокую ноту и сидишь на ней. Чем дольше, тем больше впечатление, как в цирковом номере, когда что-нибудь экзотическое, или в зоопарке, когда идешь по аллее, и все обезьяны прыгают, дурачатся, их много, все маленькие, и вдруг горилла черная, а еще если что-то неприличное делает, так у ее клетки больше всего людей, и не уходят, хотят досмотреть, чем же закончится. И поляк сразу стал петь калинку. Там тоже нот много высоких и долгих. А певица ела петифюр. Много уже съела и не хотела петь. Да и вообще было уже половина двенадцатого, и она подумала, что раз этот музыкант с одышкой о вечере, где мало работал, рассказывал, то и здесь не надо будет много. И она пошла в коридор, мимо кухни. Опять там насардинились югославы. И на лифте на третий этаж. Грим будто бы поправить. Ну и заодно, может быть, попользоваться прекрасными штучками из флакончиков сиреневой тетки. Когда певица спустилась, то оркестр так и оставался в холле, и все пили шампанское. А многие гости уже ушли, устали или съели все, а оставшиеся теперь сидели в салоне столовой. Тут певица и хозяина увидела, наконец. Ей хлопчик показал. Он сидел спиной к холлу, и рука его свисала со спинки стула, а в руке был мундштук, и телохранитель его, миланец, в него сигарету вставлял. А хозяин даже рукой не пошевелил. Миланец сам должен был, согнувшись в три погибели, вставлять сигарету в его мундштук. А тот возьми и рукой взмахни, и сигарета улетела на другой стол. Приземлилась прямо перед владельцем самого дорогого ресторана в Париже, который неизвестно чем во время оккупации занимался, потому что был очень пронацистски настроен и большой ценитель музыки. Шеф оркестра его уже обхаживал. За тем же столом сидела женщина, которую певица будто бы знала. С ней часто такое случалось. Она знаменитых актеров за своих знакомых принимала. Но это получалось вроде комплимента. Так сумел произвести впечатление своей игрой, что за своего личного знакомого принимают. И эта женщина за столом уже говорила, какой у певицы голос, и как она напоминает Зару Леандер. Тоже, наверное, пронацистски была настроена. Певица тогда подошла и стала петь танго, которое могло нравиться пронацистам, во всяком случае, с того же времени. И они очень аплодировали и потом попросили петь для хозяина. И певица его в лицо наконец-то увидела. На нем были дымчатого стекла очки. И сам он был в дыму, потому что миланец вставил таки сигарету в мундштук. Он на вид был тоже, как музыканты, холеным старичком, но еще с чем-то особенным. С какой-то благородной, титулованной грустинкой. И певица для него уж постаралась и очень красиво спела, низко и негромко, но с силой изнутри. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда поет и плачет баян, и гонит в ослепительной лазури дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре, в буре, когда у вас на сердце тишина, вы брови темно-синие нахмуря, тоскуете одна. Там, там, там-та-там, там-там-та-да-да-да-там, та-там-там-там. Сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету, вы плачете, и ведь что песня не допета, что это лето... Египтянин, сказал шеф оркестра, она умеет петь. Будто он был профессором консерватории, а не владельцем 5% мировой продажи хлопка. Он встал, и певица с ним, маленьким, не больше тетки в сиреневом, танцевала во время проигрыша, а потом опять, шепнув шефу оркестра припев, пела. Хозяин протянул ей узкий бокал с шампанским, а она, близко подойдя к хозяину, сказала: «Я не пью». И египтянин посмотрел на нее своими амаршерифскими глазами и спросил: Вы русская? Потому что все русские пьяницы. А певица сказала: стопроцентная. Подумав, что так египтянину понятней, как хлопок стопроцентный. А он провел своей рукой по певице, начиная от головы плеча и по груди, и потом от талии опять к груди. Жалко, мужа первого певицы не было, и прошептал: «Вся-вся». И певица ответила: «Вся-вся». А хозяин сел. Певица была высокая, так что он устал, наверное, рукой по ней водить. Ну и певица вышла в холл отдохнуть. А там поляк закричал, и гости тоже одобрительно. И тут в холл выбежала собака с гладкой черной шерстью, а за нею прибежала тетка в сиреневом. Только теперь она была девчонкой в курточке наф-наф. Это фирма такая, только молодые носят. И певица зауважала египтянин за его разнообразно широкий вкус, за то, что египтянин не из своего круга любовницу выбрал, а то бывает у мужчины жена в очках и любовница тоже. «Ну зачем же любовница, спрашивается? Сиди уж тогда со своей очкастой и не рыпайся, раз на большее не способен». А тетка, то есть уже девчонка, схватила собаку за ошейник, та уже рвалась в салон к хозяину и, засмеявшись, увела ее погулять. Поэтому она и наф-наф надела. А в уголке салона столовой сидел король Египта в изгнании и его жена в черном, с черными же волосами. А король был похож на врача. Он тихо переговаривался с женой, а шеф-оркестр к нему обратился: «Ваше превосходительство!» и заиграл какую-то музыку, нудную, нудную, и король стал любезно слушать. А певице казалось, она смотрела у двери, что королю не нравится, но ничего не поделаешь, король, так что изволь вести себя, как подобает, не закричи, руками не замахай, ногами не задрыгай, от музыки отбрыкиваясь. И он сидел и слушал, и потом, когда музыка закончилась, ладони соединил. То есть, как бы похлопал, ну, по-королевски. А певица вспомнила, что это ведь она ему очи черные пела. Только ей никто не сказал, что король, мол, сидит. Так что смотри, не хлопни по плечу или не схвати за лацкан. Но она и так не хватала, потому что не настоящая цыганка была. Певица опять села на лесенки, и весь оркестр в холл вышел, потому что многие гости уходили, и их надо было с музыкой провожать. Тут и сам король пошел к выходу, и музыканты его с двух сторон окружили, и египетскую «Боже, царя храни!» исполнили. А хозяин уже так напился, что и не вышел, а оркестр быстрые-быстрые мелодии играл, будто поторапливал всех. «Давайте, давайте, скорее уходить, а то нам надоело, мы тоже домой хотим!» Поляк в последний раз что-то прокричал при входе в салон-столовую, и певица тоже подошла. Там уже один хозяин остался. Он спиной к оркестру стоял, лицом к саду, то есть к тому, что осталось от сада. И дымок его окутывал сигаретный, а в саду уже столы сложили, и стулья тоже, и все стало там вверх дном, то есть землей вверх, и цветы все, розы карликовые, были сломаны, и валялись только лепестки. А хозяин все стоял, и видно было, что он очки снял, и, наверное, глаза протер, или за лицо схватился от ужаса, что с его садом сделали. Или ему все равно было, никто не мог знать, что он там себе думает. Может, считает, во что ему вечерок обошелся, и садовник завтра придет и ужаснется. Что с моими карликовыми розами? То есть где мои карликовые розы? Потому что уже нет ни одной. Певица в ванную пришла, то сразу дверь заперла, чтобы переодеться. А за дверьми уже деньги стали раздавать. Имена называли и выдавали деньги. И певицы в ванную постучали и передали в четверо сложенные бумажки, потому что всем не одинаково и чтобы никто не видел. Певица опять дверь заперла и бумажки развернула. Там было 3 по 500, как и обещали, 1500. Неплохо, еще пятифюром обожралась. Она деньги положила в кошелек и его спрятала под красную юбку в сумке. Но неправильно она поступала, и если ее захотят ограбить, то сумку как раз и вырвут из рук и убегут. Лучше бы она на себе деньги прятала, в лифчике или в трусах. Но она не носила трусов, потому что она любила белье Шанталь Томас. А на него денег не хватало, не выкладывать же 1000 на трусы с лифчиком, чтобы только 500 осталось. Когда певица вышла, то все музыканты уже ушли. Это чтобы потом рассказывать, что в половине первого хоп и дома. И только хлопчик ее ждал. Еще музыкант с одышкой, он самый старый. Они все спустились в вестибюль. Там миланец стоял. Но он певицу не узнал. И еще несколько югославов выбежали. И тоже не узнали. А она ногой специально подрыгала подразнить. Хлопчик усаживал музыканта в машину. А певица стояла на тротуаре. И в окна чужие не смотрела. Они уже все без света были. Старый музыкант на этот раз не потерял ключи. И спокойно завел машину. Ну, хлопчик с певицей ему помахали и отправились к БМВ. Это у хлопчика такая хорошая машина была. Не бесплатно же он утихомиривал население в габонах всяких. У него даже специальная фара была в машине. Если он торопится на самолет, приспичило вдруг населению взбунтовать, и он должен скорее лететь, показывать, как пользоваться оружием, а то ведь покупают и не знают, что и как работает. Малоразвитые страны, потому что... Так он эту фару включал. Пиу-пиу-пиу, как у полиции. И у него дома всегда стоял чемоданчик, готовый с бельем и всем необходимым. Певица все-таки не очень верила и только хихикала. Ну, он не стал ей доказывать и фару не включил. Потому что все равно обгонять некого было, ночь уже была. Они быстро доехали до набережной Сены, а потом на улицу Архивов и к дому певицы. Хлопчик жирно поцеловал ее, прощаясь. И она, поднимаясь по лестнице, лифта у нее не было, потирала губы и про воров думать забыла. Она пришла в квартиру и тихонечко, муж у нее в комнате спал, пробралась в закуток, где шкаф стеной, и опять стала раздеваться. Она очень долго раздевалась и еще грим смывала, так что, когда она легла в кровать, ее муж бедный и не спал. Она ему прошептала: «Я пела королю Египта». А он прошептал: «Заплатили?» Он всегда это спрашивал, хотя певицу ни разу еще не обманули, и деньги муж у нее не требовал. Певица закрыла глаза и стала себя гипнотизировать, чтобы заснуть. И у нее на внутренней части века, как на экране, стоял египтянин спиной к ней, владелец 5% мировой продажи хлопка. А наутро в новостях объявили, привирая цифры погибших, как всегда французы любят, что в Таджикистане волнение, что они хотят независимости. И певица пожалела египтянина, потому что в Таджикистане, там где хлопок, никакого комфорта. Но розы зато сами по себе растут. Топчи их.